Глава 10. Я отдал бы правую руку, лишь бы это все закончилось. Люк Скайуокер. «Зона даст, спокойно пройдем», — сказал Манул, когда парни подошли к заводу на Янтаре. Черт его знает, почему пошли к леснику через Янтарь, когда через военные склады ближе. То ли Манулу было обидно, что выдра побывал в Рыжем лесу, а он нет, то ли не хотелось мимо свободы топать. Говорили, там на самом проходе засела группа предателей из долга. С этими связываться никакого резону нет. Сперва пристрелят, а потом будут разбираться, свободовец ты или честный. С их точки зрения, разумеется, сталкер. И что у тебя в рюкзаке лежит, не без этого. От таких людей чем дальше, тем лучше. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — сказал выдра. «Вояки, конечно, хорошо поверхность зачистили, это да. Только я не слышал, чтобы ихние вертушки в норах лазили». «Спокойно, брат, прорвемся. Или мы не сталкеры?» — сказал Манул. Выдра хмыкнул в ответ. Парни спокойно прошли ворота, как по плацу, дошли до КамАЗа, сиротливо стоявшего на перекрестке. И тут выдра заметил шепотом. «Слышь, Манул, а за КамАЗом-то засада?» Манул присел. Точно, в просвет под КамАЗом было видно 7 пар ног, как минимум. «Расчехляй пушку», — сказал он шепотом. «Толку-то? Выдрена гроза давно была готова к работе». «Сделано», — прошептал в ответ выдра. «Справа», — шепотом сказал Манул. Выдра повернул голову. По правой стороне медленно шли зомби. За ними также медленно полз снорк. Выдра молча выругался. «Что делать будем?» — спросил он опять-таки шепотом. «Оружие убрать! Не стрелять! Идти прямо!» — раздался голос из помойки, стоявшей сзади. Оттуда выдрались еще 5 зомби. «Влипли», — сказал выдра. «Еще нет», — ответил Манул. «Иначе бы они нас убили. Кажется, мы им нужны зачем-то». «Идти прямо», — повторил зомби. «Уже в пути», — сказал Манул. «Слышь, братан, ты бы тоже пушку убрал, а то как-то некрасиво получается». «Идти прямо», — повторил зомби. «Вот заладил», — сказал выдра. «Лично я пушку убирать не намерен». «Я тоже». Таким манером парни дошли до поворота, свернули за угол. Зомби продолжали их загонять. Странные зомби. Идут ровно, разговаривают. Что-то не так с ними, но что, Манул не мог понять. «Подъезд», — прошептал выдра. «Вижу», — ответил Манул. «Входим и наверх, а там и оборону держать можно». Так они и сделали. Подгоняемые зомбями вошли в подъезд, нацелились бежать наверх. Вот только оттуда двигалось еще несколько зомби. Пришлось парням спускаться в подвал. А куда денешься? Впрочем, Манул исхитрился ухватить на сломанном лестничном пролете золотую рыбку. Артефакт полезный, дорогой и редкий. И радиоактивный. В подвале был лифт, ведущий куда-то в подземелье. К нему зомби и гнали сталкеров. Правда, лифт давно не работал, но зато рядом с ним был люк в полу и лестница. По ней сталкеры и спустились. За ней была еще одна, за той тоже. И так, пока они не оказались на самом дне. Тут было тихо. «Кажись, отстали», — сказал выдра. «Не», — ответил Манул. «Не отстали. Загнали, куда им надо. Отсюда одна дорога, вот они и не пошли. А нам деваться некуда. Впереди увидим, что». И парни двинулись по туннелю. Прошли 2 трупа и 2 мертвых снорков. Затем попали в кривой коридор и прошли еще несколько трупов и мертвых снорков. «Кто-то здесь до нас прошел», — сказал Манул. «И был он крут, как Робин Гуд». «И мы должны быть не хуже», — подтвердил выдра. Манул промолчал. Туннель вывел их к огромной пещере, внутренность которой занимала какая-то установка, здоровая, как пятиэтажка. «Что это?» — удивленно прошептал Выдра. «Наверное, выжигатель мозгов, про который Сахаров рассказывал», — ответил Манул. «Вроде ее кто-то отключил, тот, кто шел перед нами». «Идти наверх», — раздался голос сзади. Манул обернулся. У него за спиной торчали два зомби, один без спецкостюма, зато оба с дробовиками. «Да идем уже», — сказал Манул. «Надо же пейзажем полюбоваться». «Идти наверх», — повторил зомби. Вся компания двинулась к лестнице. Таким манером прошли два или три этажа, и парни оказались наверху, возле пульта, управляющего выжигателем. «Работать», — сказал зомби без спецкостюма. «Будет счастье», — добавил другой зомби. «Сейчас разберемся», — сказал Манул, садясь в кресло перед экраном. На экране висела какая-то программа и диалоговое окно с надписью, призывающей сообщить дежурному офицеру о том, что излучатели выключены. Установка работает на минимальной мощности в режиме контроля, и надо проверить какие-то параметры. А для включения излучателя надо включить некий тумблер. Он находился рядом с экраном. Вот только включать его не хотелось. «Слышь, Выдра», — сказал Манул, — «ты пока я тут разбираюсь, сыграй чего-нибудь. Только не цыганочку, сам знаешь, играл уже». «Чего-нибудь помедленнее, поспокойней. Тили-тили, трали-вали. Это вам не тили-тили. Такое вот». «Я понял», — сказал Выдра. «Придумаю что-нибудь». Перебрал пару аккордов и запел. «На судьбу нелегкую злиться нам надо ли? Надо ли на долю такую пенять? Глупо на Анапу менять Анадырь и залив креста на Крещатик менять. Полоса на взлете пылит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться Аннушке за Антоном. Ты уж меня, Аннушка, извини». Манул взглянул на зомби и кивнул. Определенно, это именно то, что им надо. Глаза немного ожили, в них появилась грусть. Чтобы не держало их под контролем, песня была сильнее. Вот только бесконечно петь Выдра не мог. Так что надо работать. Так, программа. Хитрая, но написана для военных. Значит, должна быть проста и прямолинейна, как строй на плацу, и сделана по всем правилам. А коли так... Манул подвинул мышь, удовлетворенно хмыкнул и застучал по клавиатуре. Выдра продолжал петь. «Самые нелетные наши трассы, самая короткая — это заря. Те, кто здесь летают, зовутся асы, и должно быть это совсем не зря. Может, где-то больше, чем здесь, чего-то, но судьбе и вьюге бесконечной назло голубые звезды кладет Чукотка на мое плечо, на твое крыло». Зомби явно впали в транс. Манул усмехнулся. «Если все получится, никаких «если». Зона терпеть не может этого слова. Или получается, или нет, или ты жив, или тебя помянут. А пока работаем». Более-менее поняв, как программа действует, Манул пришел к выводу, что она еще и управляет всем комплексом. «Это нам на руку. Для начала откроем все двери и заблокируем их в таком состоянии». «Сделано». «Вот и сопки солнышко осенило. Тает ночь полярная в море нырнув. Ждет меня в Анадыре Антонина. Ты уж меня, Аннушка, не ревнуй. Надо бы еще кое с чем разобраться». Манул обернулся и показал Выдре два пальца. Тот кивнул и начал ту же песню во второй раз, обеспечивая напарнику выигрыш во времени. Манул достал ПДА, подключил к компьютеру, слить себе кое-какие документы. Тот выбросил на экран окно с просьбой ввести пароль. Манул выругался. Затем махнул рукой, несколько раз стукнул пальцами по клавиатуре. Снова вернулся в программу и стал ждать. Как раз к тому времени, когда выдра допел песню в третий раз, все закончилось. Остался последний штрих, несколько движений мыши, и тут он почувствовал, что стало легче. Выдра прервал песню. «Что это?» — спросил он, потирая виски. «Вроде ничего», — ответил Манул. «Кажется, оно перестало на нас давить, а мы и не замечали. Во дела-то». «Господи, где я?» — спросил зомби помладше. «Кто я? Кто все эти люди? И где доктор Хаус?» «Последнего не знаю», — хмыкнул Манул. «Остального, кстати, тоже. Ты под землей, возле мощной излучающей установки. Правда, сломанной. А что?» «Чертовщина какая-то», — сказал второй, тоже потирая виски. «Кажется, я узнаю эти места. Вы кто?» «Манул», — сказал Манул. «Выдра», — добавил Выдра. «Шутник», — сказал зомби помладше. «То есть уже не зомби». «Призрак», — сказал второй. «Куда ж нас занесло?» «Ты вроде сказал, что узнаешь эти места», — ответил Манул. «Да», — сказал призрак. «Теперь точно. Мы с Васильевым. Вы нашли Васильева, ученый такой?» «Нет», — ответил Манул, — «не видели. Только Круглов и Сахаров в бункере. А что?» «Нет, ничего. Кстати, а про стрелка ничего не слышали? Есть такой сталкер». «Нет, разве что доктор на агропроме с ним хотел встретиться, в тайнике. А больше не знаем», — сказал Манул. «Ясно. А что тут произошло?» — спросил призрак. «Здесь работал мозговой излучатель», — сказал Манул. «Кто-то вырубил излучающие блоки, он стал работать как контролер, только электронный. Ну а я пытался его выключить окончательно». «Успешно?» — спросил призрак. «Не совсем. Слишком мало времени, чтобы разобраться в программе. Я понял, что она управляет всем комплексом, и если ее остановить, то она заблокирует выходы и пустит газ». «Ясно. И что ты сделал?» Манул пожал плечами. «Просто завесил компьютер. Винда, она и в Африке винда. Теперь он держит двери открытыми, а излучение безопасно для нас». Призрак удивленно посмотрел на Манула. Шутник расхохотался. «Ну ты даешь, парень, просто завесил. Вот если б всю зону так...» Выдра улыбнулся. «И что, теперь он никогда не заведется?» Манул снова пожал плечами. «Если кто-то нажмет ресет или скакнет напряжение». «Понятно», — кивнул призрак. «Ну вы идите, тут вверх по лестнице мимо жарки. Там за дверью зал с клетками, ждите меня там». «А ты?» — призрак улыбнулся. «Я вас догоню». Уходя, Манул увидел, что тот вытащил из рюкзака пару артефактов и нож, а затем что-то начал с ними делать. Зал с клетками был пуст, если не считать трупа контролера. «Вот пакость», — сказал шутник, пнув его ногой. «Парни, не знаете, что ученым с него нужно? С плоти глаз, со снорка стопу, а с этого...» «Шерсти клок, разве что», — сказал Манул. Шутник внимательно осмотрел труп. «Кто из нас шутник, я или ты? Он лысый, как коленка». Манул усмехнулся. В это время раздался звук взрыва. Все трое обернулись к двери. Там стоял довольный призрак. «Больше эта хрень не заработает», — сказал он. «Разве что где-то спрятан запасной комп. Манул, есть там такой?» «Нет», — сказал он. Все облегченно вздохнули. «Если не считать того, который на радаре». Все посмотрели на Манула. «Там соединение было сетевое», — сказал он, «но вряд ли его можно считать резервным». «На радар я не полезу», — сказал призрак. «Пусть тот лезет, кто тут до нас прошел и контролера убил, раз такой крутой». «Да мы с Манулом не против, правда?» — сказал Выдра. «Угу», — ответил Манул. «Кстати, неплохо бы узнать, как он отсюда вышел». «Глянь туда», — сказал призрак, указав на разлом в полу. «Моя работа. Там туннель, который наружу ведет, если ученые не врут». «Так ты тоже тут был?» — спросил шутник. «Тот-то я смотрю, на тебе даже куртки нет». И правда, призрак казался голым в своем свитере. «Сам удивляюсь, когда этот вот...» — он указал на контролера. «Меня уложил, был на мне костюм, украл кто-то, а рюкзак оставил. Ладно, давайте пойдем, что ли». Нырнули в пролом. Через туннель прошли без приключений, выбрались на свет Божий. Там Манул перебросил через ПДА Сахарову данные, считанные с компа, и разошлись. Призрак с шутником к ученым, а парни, как и собирались, к леснику. «Вот он, рыжий лес», — сказал выдра. «Тут меня и выкинуло». Манул осмотрелся. Место было странноватое. Слева холмы, справа забор, за которым лес, собственно говоря, и находится. Прямо дорога, ведущая к реке. ПДА услужливо сообщил, что это быстрый приток Припяти. «Ну и куда теперь?» — спросил Манул. «Вон туда, в те ворота», — ответил выдра. «Только знаешь ли, может, поедим сначала?» «Хорошая идея», — согласился Манул. Тут же раздалось громкое мурчание. «Ну, конечно, как есть, так ты рядом», — воскликнул выдра. «А как под землю ползти?» Лина странно на него посмотрела. «Оставь выдра», — сказал Манул. «Она не виновата, а нам надо место найти поудобнее. Не есть же на дороге, верно?» Лина странно посмотрела на Манула. «Вон та избушка пойдет?» — спросил выдра, указав на домик, стоящий неподалеку. «Судя по всему, будка смотрителя разводного моста. Сейчас мост гордо торчал в небо». «Не», — сказал Манул, — «глянь на ее тень». Выдра присмотрелся. Тень дома и впрямь протянулась навстречу солнцу. Даже не навстречу, а как бы под углом. «Хрень какая-то», — сказал выдра. «Временная аномалия? Вроде сдвига времени на полдня. Помнишь, Хлюпик рассказывал?» «Помню. Только там что-то другое было. Говорил, месяц из такой же избушки выходил. Хорошо, что еда с собой была, да собака какая-то с ним завязла. Только так и выжил. Месяц собачатиной питался». «Ага. Потом в старингенах столько же водкой отпаивался. Так что и вправду, Манул, лучше нам пикник устроить, вон за теми кустами». Манул присмотрелся. Место было хорошее. Кидая болты, прошли туда. Расселись, как положено. Каждому по банке тушенки, парням хлеба. Лина от хлеба отказалась. Вдруг на дороге раздался шум. Парни тут же легли, выставив перед собой стволы. Со стороны реки ехал синий потрепанный зелок. «Что за...» — пробормотал выдра. «Сидорович рассказывал про такие», — сказал Манул. «Черт их знает, откуда и куда едут. Один на кордоне навернулся, водилу так и не нашли. А из кузова какого-то парня вытащили, а он не помнит ничего. Даже имени. И вроде не зомби, вполне нормальный». «И что?» — спросил выдра. «И ничего. Дал ему Сидорович нож, да задание какое-то. А больше я про него и не слышал. Да по правде сказать и не интересовался». «А, понятно. Слушай, а как они вообще тут ездят? Дорога блоками бетонными забита и дохлой техникой». «Зона их знает», — сказал Манул. «Этот-то куда делся?» И вправду, зелок исчез, а плиты по-прежнему лежали поперек дороги. «И откуда взялся?» — добавил выдра. Разводной мост по-прежнему гордо смотрел в небо. Остаток тушенки доели молча. Встали, двинулись к воротам. Тут-то и возникла проблема. Лина загородила собой вход и выразительно рыкнула, посмотрев на парней. «Что это с ней?» — спросил выдра. «Не знаю, но если б хотела убить, убила бы». «Слушай, Лина, может, ты просто не хочешь нас пускать?» Химера мотнула головой. Парни посмотрели друг на друга. «Но будь ты человеком!» — воскликнул выдра, глядя на громадную кошку. «Хоть намек дай!» Лина подошла к нему, села и передней лапой нежно тронула ствол грозы. «Оружие, что ли, спрятать?» — спросил Манул. Лина кивнула и коротко мяукнула. «Так бы сразу и сказала. А если что, поможешь?» Лина снова кивнула. «И все-таки боязно как-то», — сказал Манул. «Может, золотую рыбку на всякий случай активировать?» «Да ну, прибереги», — сказал выдра. «И вообще, помнишь, я в прошлый раз тут без оружия прошел? Может, тут так и надо? Да и доктор что-то такое говорил». «Доктор на то и доктор, чтобы лечить», — пробормотал Манул. Но винтарь повесил за спину. Выдра последовал его примеру, однако вынул гитару. «Это я так, на всякий случай», — сказал он, глядя на Лину. «Вдруг заскучаем». Лина посмотрела на него с некоторым сомнением, но затем важно прошла в ворота. Парни последовали за ней. Надписей «Лиманский государственный заповедник» и «Охотиться, разводить костры и забито ржавчиной запрещено» они не заметили. Рыжий лес встретил дружелюбно. Шелест ветра в листве, далекий рык кровососа, писк крыс и верещание детектора аномалий. Ухо надо было держать востро. Лина уверенно скользила в рыжей траве впереди парней, обнюхивая чьи-то следы. Выдра крепко сжимал гриф гитары побелевшими пальцами. «Надо же, лес и вправду рыжий», — удивился Манул. «А ведь лето». «Старики говорят, он всегда рыжий», — ответил выдра. «Только осенью чуть желтеет». Это было справедливо. Листва на деревьях по прихоти зоны имела какой-то немыслимый цвет, не золотой и багряный осенний, скорее темно-оранжевый, как гречишный мед. Только немного светлее, что ли. «Опа!» — сказал Манул, потянувшись к автомату. Но вовремя отдернул руку, понимая, что бесполезно. «Контролер, стоящий впереди, все равно успеет раньше». «Убери гитару», — сказала чудовище. Голос его был груб, низок, нагл и неприятен. «А смысл?» — спросил выдра. «Не люблю», — ответил контролер, злобно щерясь. И добавил. «Уберешь, не трону обоих за пределами леса один день». «Знаешь», — тихо сказал Манул выдре. «Правда, убери». Выдра пожал плечами, но гитару убрал. «Спасибо», — сказал контролер, развернулся и скрылся в чаще. «Что это было?» — спросил выдра. «Контролер», — ответил Манул, пожав плечами. Он и сам толком не понимал. Прошли еще немного, швыряя болты. Впрочем, Лина сама указывала им безопасные проходы. Внезапно на дорогу вышел кровосос. Выдра хмыкнул, протянул руки пустыми ладонями вперед и сказал: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Кровосос удивленно на него посмотрел, повторил его жест и что-то булькнул. Затем скрылся в чаще. Манул покачал головой. «Знаешь, выдра, что-то тут не так. У меня такое ощущение, что мы в зоопарке». «Ага, в качестве экспонатов», — добавил выдра. «Глянь направо». Манул повернул голову. Из-за куста выглядывали псевдогигант и снорк. «Вернусь домой, брошу пить», — сказал сталкер. «Брось, Манул, давно не пили, только радиацию выводили в старингенах». «Да, тогда начну», — сказал Манул. И, глядя в тарелки глаз псевдогиганта, сказал: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Чудовище посмотрело на него. Затем подняло правую лапу, словно собираясь резко топнуть. Обычно после этого земля трясется с полминуты, а затем ты обнаруживаешь, что лежишь. Но вместо этого кошмарное создание развернулось и величественно удалилось в кусты. Снорк за ним. «Зверь-то с юмором», — заметил выдра. «Ага», — сказал Манул. «Я чуть штаны со смеху не намочил». Выдра только хмыкнул. «А в прошлый раз тут столько зверья не было», — сказал он. «Лучше бы и сейчас не было», — ответил Манул. «Кстати, ты не с того трупа грозу снял». Труп лежал на повороте. «С него», — сказал выдра. «Жаль, в ПДА его порыться не успел». «Ничего», — ответил Манул, вынимая черную плоскую коробочку из пальцев трупа. «Ты бы все равно ее не прочитал». «Дай-ка посмотреть», — сказал выдра, принимая коробочку. «Да, интересно, он батарейки с собой таскал?» И впрямь, никто так и не смог понять, почему древние ПДА в зоне работают бесперебойно и даже не сажают батареек, а современные навороченные игрушки типа смартфонов, айпадов и прочего быстро садятся. «Может, и таскал», — ответил Манул. «Спрячь пока, потом почитаем». Далее шли молча, пока тропинка и Лина не вывели их к окраине леса. Дальше можно было идти по асфальтовой дороге, ведущей к двухэтажному зданию с пристройкой. Судя по данным ПДА, там и жил лесник. «Хорошо здесь», — сказал выдра. «Слишком хорошо», — ответил Манул и добавил. «Ладно, в лесу нас не тронули, а если выйдем из него?» Лина взмахнула хвостом и презрительно фыркнула. Затем вышла из леса королевской походкой, дошла до здания и также величественно вернулась. «Не тронут», — сказал выдра. «И все-таки что-то тут не так. Знаешь что, дружище, Туча просил тут отряд долговцев поискать. Может, уважим капитана?» Выдра хотел почесать подбородок, но рука наткнулась на стекло шлема. Если бы не это, решение было бы другим. «Согласен. Двинули». Парни повернулись налево и пошли вдоль стены. Лина обиженно мяукнула и пошла следом. Пещера оказалась недалеко. Какая там пещера? Шахта, судя по рельсам. Лина осталась у входа, а парни пошли по шпалам, как всегда спотыкаясь. Наверное, их специально так кладут, чтоб не ходили. Навстречу, также спотыкаясь, шли два долговца. При виде них Манул почувствовал облегчение. «Здорово, мужики!» — воскликнул он. «Вам с Ростока привет, с базы, от Тучи. Он скучает без вас». Долговцы молча прошли мимо. Дошли до входа в шахту, развернулись и назад. «Мужики, вы чего?» — прошептал Манул. Долговцы скрылись в глубине шахты. Манулу стало жарко. «На зомби не похожи», — сказал выдра. Он был прав. Долговцы шли ровно, не шатаясь, внешне даже осмысленно. Атаковать или загнать парней не пытались, просто делали свое дело. «За ними», — пробормотал Манул. «Я не я, если не разберусь». Парни двинули в пещеру. База долговцев в ней была прекрасно оборудована. Народу было много, каждый занимался делом. Связист крутил ручки на каком-то устройстве. Бестолку, правда. Судя по темным лампочкам, оно просто не работало. Кто-то чистил автомат, кто-то разбирал и собирал оружие. Один, видимо, повар, мешал черпаком в котле. Манул заглянул в него. Содержимое котла давно высохло и осело на его стенках тошнотворными ошметками и зарослями плесени. «Что будем делать?» — спросил выдра. «Разбираться», — ответил Манул. «Достань-ка ты гитару, что ли?» «А контролер?» «А без разницы. Если это его рук, мозгов, дело, то мы не обязаны соблюдать перемирие. А если нет, то он не узнает». Выдра пожал плечами, но гитару достал, на некоторое время задумался, чтобы такое сыграть, а потом врезал марш. Точь-в-точь такой, как оркестр в бессмертном романе «Мастер и Маргарита». Долговцы вздрогнули, как бы просыпаясь. Повар замотал головой и уронил черпак. Связист в голос выругался. Тот, что разбирал и собирал автомат, удивленно посмотрел на парней. «Вы еще кто такие?» — спросил он. «Мы-то вольные сталкеры. Я Манул, он Выдра. Нас к вам лейтенант Туча с Ростока прислал. Удивляется, что вестей от вас целый год не было». «Как год?» — удивился долговец. «Ох, простите. Старший лейтенант Бочек, командир отряда. Мы тут действительно целый год припухаем». «Наверное», — ответил Выдра. «Туча так сказал. Велел вам передать, чтоб возвращались». «А ты в котел глянь, старлей», — сказал Манул. Бочек посмотрел туда и аж скривился. «Да, такое только за год может нарасти. Ладно, возвращаться так возвращаться. Как лучше идти, не подскажете?» «Через военные склады ближе», — ответил Манул. «Но там свободовцы засели, без боя не пропустят, так что вам лучше через Янтарь». «Там же выжигатель мозгов», — сказал Бочек. «Его уже сломали», — ответил Манул. «Сперва кто-то умный вырубил, затем я испортил. А потом призрак, сталкер такой, взорвал его артефактами. Топайте смело. Кстати, о выжигателе. Что тут с вами случилось? Как зомби ходили, честное слово». «Дела», — протянул Бочек. «Помню, Зайцев артефакт приволок странный». «Зайцев?» «Я», — отозвался один молодой долговец. «Покажи гостям артефакт, может, опознают». «Не могу», — ответил Зайцев. «Пропал он». «Как пропал? Куда?» «Не могу знать. Тут на полке лежал». «Ну ладно», — сказал Бочек. «Пропал и черт с ним. Сталкеры, покажете дорогу?» «До выхода из леса проведем», — сказал Манул. «А потом назад. Дело у нас к леснику». «Хоть так», — сказал Бочек. «Только тут, старлей, дело такое», — сказал Выдра. «Пойдете оружие за спину. Уж не знаю почему, но зверье тут не трогает, если оружие спрятано». Бочек странно посмотрел на него. «Как это?» «Так, посмотри, где у нас стволы». Бочек смутился. Судя по всему, перспектива идти через лес без оружия его пугала. «Уж лучше с оружием через военные склады», было написано на его лице. Он вынул ПДА и некоторое время смотрел карту. «Мы пойдем через милитари», — сказал он. Так на жаргоне именовалась эта местность. «Если к югу забрать, с анархистами не встретимся, а без оружия по зоне идти не по мне как-то». «Хозяин-барин», — сказал Манул. Вышли из пещеры. Долговцы, попрощавшись, двинулись в обход дома лесника к складам, а парни отправились своей дорогой. Дом лесника внутри был практически пуст. Двери помещений первого этажа были крепко заперты. Да и снаружи было видно, что там все окна изнутри забраны железом. В случае чего первый этаж мог выдержать неплохую осаду, если запереть тяжелую дубовую дверь. Парни решили, что лесник живет на втором этаже. Туда вел старинный лифт в зарешеченной шахте, который парни сразу отвергли. Даже уйдя из зоны, сталкер не пользуется лифтом, если возможно. Мало ли что, вдруг в кабине аномалия какая окажется, или просто запрет тебя в ней до скончания веков. Так что на второй этаж поднялись по лестнице. Там тоже нашлась куча запертых помещений и одно открытое. Туда-то парни и вошли. Комната оказалась забитой ящиками и всяким хламом, а в дальнем углу за столом сидел пожилой мужик, одетый в ватник поверх крепких домотканных штанов. На голове у него красовалась классическая армейская ушанка со следом от кокарды. Мужик с интересом посмотрел на вошедших и ненавязчиво положил руку на лежащую справа от него двустволку. «Кто такие?» — сурово спросил он. «С чем пожаловали?» «Мы сталкеры, Манул и Выдра», — ответил Манул. «Лесника ищем, дело у нас к нему». «Лесника», — повторил мужик. «Ладно, я лесник. Слышал я о вашей группе, доктор рассказывал. Только вас трое должно быть». Парни переглянулись. «Как трое? Откуда?» «Ага, вижу. Теперь вся группа в сборе», — сказал лесник. Парни осмотрелись. Снизу раздался короткий мяв. «Действительно, трое». Лина стояла справа от Манула и внимательно смотрела на лесника. Даже, кажется, с уважением. «Так что у вас за дело ко мне?» — сурово спросил лесник. «Дело-то простое», — ответил Манул. «Сахаров нас нанял найти удвоитель. Что это, устройство, артефакт или аномалия, мы не знаем. Вот и решили у тебя спросить. Ты же вроде всю зону изучил». «Эх, парни, зря вы ко мне пришли. Нет никакого удвоителя». «Как нет? Мы же лично видели два одинаковых автомата. Вообще одинаковых. И веник, опять же, в двух экземплярах погиб. Если не удвоитель, то что его раздвоило?» «Насчет того, что я всю зону знаю, это неправда. Я тут еще до взрыва ЧАЭС жил, лесом заведовал. И потом никуда не уехал, даже когда Лиманск объявился вместо леса. Но больше ничего не знаю. Тут бы вам с картографом поговорить, но нету его в зоне. В нашей зоне. Он в пузыре устроился». «А почему тогда ты говоришь, что удвоителя не существует?» «Знаю то, потому что. А про веника вашего так скажу. Вы знаете, что вокруг Лиманска полно пространственно-временных аномалий. Их еще пузырями называют». «Ну, кое-что даже видели». «И что вы видели?» «От избы одной тень не в ту сторону тянулась, словно там время смещено на несколько часов». «Верно заметил. Знаю ту избу. Там время идет со сдвигом на полдня». «А то еще такие места есть, что запросто можете в советские времена угодить. Но это редкость. А вот ежели кто на несколько дней в прошлое попадет, то и вправду его двое станет, как веника вашего». «А почему тогда оба веника погибли одновременно?» «А то зона одна знает. Видать, не полюбился он ей, вот и забрала его. Зона она такая, ее любить надо. Так-то вот. Тоже и Сахарову расскажите». «Угу, понятно», — сказал Выдра. «А насчет отражателя что известно?» Лесник улыбнулся. «А это шутка была. Механик из Свободы, Яр, сделал зеркальный автомат смеху ради. Вот, поглядите». И лесник выложил на стол калашников. Парни удивленно на него посмотрели. «Автомат как автомат, только затвор с предохранителем не с той стороны. Чудеса». «И что, стреляет?» — задал дурацкий вопрос Выдра. «Чего же ему не стрелять? Стреляет, конечно», — ответил лесник. «Только приноровиться к нему надо. Фагот, видать, не приноровился, так и погиб. А мне от него наследство осталось». «Дела», — протянул Манул. «Так что, пойдем мы тогда? Извини, лесник, что зря побеспокоили». «Пустое», — ответил лесник. «Вы мне лучше вот что скажите. Долговцы в шахте — ваша работа?» «Откуда ты знаешь?» — спросил Манул. «В окно видел, как они шли. Хорошо вы сделали, парни, молодцы. Разбудили мужиков». «А что с ними было?» — спросил Выдра. «Достали где-то артефакт, очень редкий. Я его снотворным назвал. Вытащил потом, да в аномалию забросил, от греха подальше. Пытался разбудить мужиков, да не смог. Ну да, вы справились. Вот вам, заработали». И лесник протянул парням глаз и слизь, два неплохих артефакта. «А сверх того еще вам скажу. Если, не дай бог, в пузыре заблудитесь, или еще в какой пространственной аномалии, меня вызывайте. Вытащу вас, на то у меня компас имеется, артефакт редкостный. И четвертого ищите. Четверо в вашей группе должно быть. Теперь все вам сказал», — добавил лесник. «А кто ж четвертый-то?» — спросил выдра. Лина тоже смотрела на лесника с недоумением. «Найдете, сами узнаете», — ответил тот. «Но мы пошли тогда», — сказал Манул. «Спасибо за подарки и за информацию». «Хорошей дороги», — сказал лесник. Парни вышли на улицу и остановились на крыльце. «И что ты об этом думаешь?» — спросил Манул. «Темнит, лесник», — сказал выдра. «Что-то тут не так. К примеру, если веник погиб до того, как попал в прошлое, как он попал в прошлое? Если леснику верить, то бедняга два раза помер». «Дело говоришь», — сказал Манул. «Мне тоже этот момент не нравится. Вот что. Пока Сахарову ничего не докладываем. Думаю, сперва надо свободовцев проверить. Яра этого, механика». «Точно, дружище», — ответил выдра. «Так и сделаем». Лина просто махнула хвостом, мол, за меня не волнуйтесь. И тут на ПДА Манула пришел вызов. Манул ответил. На экране ПДА появилось лицо генерала Воронина. Против воли сталкеры встали по стойке смирно. «Здравия желаю, сталкер», — сказал Воронин. «Я только что получил сообщение от Бочика. Как только появишься на Ростоке, бегом ко мне. Еще не решил, чем тебя наградить, но кругленькая сумма тебя уже ждет». «Служу. То есть спасибо, генерал». Воронин усмехнулся. «И насчет этого поговорим. Заходи, жду». И связь отключилась. «Нас что, пригласили в долг?» — спросил выдра. «Когда я его вижу, у меня такое ощущение, что я уже лет 20 в долге», — ответил Манул. «Давай лучше двинем к свободовцам, пока я костюм в черно-красный не перекрасил».